Глава 7. Мы позвонили по 911 и стали ждать полицию. Зажгли пару ламп, подняли жалюзи и сели в гостиной. Джон, высокий, бледный, с изрядным брюшком, стоял в двери на лестницу. Я рассмотрел его. Здоровый парень с широким лицом и редеющими рыжеватыми волосами. Я был рад, что он здесь. Он был в синей вельветовой рубахе, джинсах и старых коричневых башмаках, изрядно рваных, словно явился сюда с состязания лесорубов. «Не знаю, что и делать. Звонить хозяйке или не надо?» — сказал он и потрогал нижнюю губу. «Если не позвоните, — сказала Тони, — позвонит полиция. Вы думаете?» «Уверена». «Да, наверное». Он помолчал и прибавил. «Так вы, значит, сестра Лиз?» Тони, глядя в пол, кивнула. Она была хорошенькая. Крутила свой проигрыватель слишком громко, но все было в порядке, потому что я... Он услышал вой полицейской сирены, грузно шагнул к окну и прибавил: «Полиция». «Вам не обязательно говорить им, что я был здесь, правда?» Тони повернулась к нему и спросила: «Что вы хотели сказать про Лиз?» «Нет, ничего. Слушайте, я опаздываю на работу, а вы знаете, телефонные компании не любят, когда их ремонтники сачкуют. Но я правда бегу. В северном Миннеаполисе отключились несколько телефонных линий. Серьезная неприятность. Еще свидимся», — пробормотал Джон, покусывая нижнюю губу. Я смотрел на этого молодца с всклокоченными рыжеватыми волосами и думал: интересно, когда он видел Лиз последний раз и позаботилась ли полиция его допросить? Может, он поэтому хочет избежать встречи с полицейскими? Может, в тот раз они его прижали? Но прежде чем я успел спросить, он был таков. Через минуту примчались полицейские и забарабанили в дверь. Тони впустила их, провела в комнаты. Их было двое. Высокий, стройный блондин скандинавского типа и женщина, черная, с круглым лицом и большими внимательными глазами. Я показал, где спальня, и объяснил, что человек убежал через окно, в которое, по всей видимости, и влез. «Высокий», — описывал я его. «Цвет кожи?» — спросил скандинав. «Белый». «Одежда?» — спросила черная женщина. «Черная футболка, джинсы тоже черные. Волосы?» «Не знаю», — растерянно сказал я. «Лысый?» — спросил белый полицейский. «Да, может быть». Двигались они быстро. Женщина выбежала во двор через заднюю дверь, ее напарник рванул к их мигающей машине и пролаял по радио описание преступника. Тони с такой же быстротой схватила свою белую сумку, вытащила записную книжку, перебежала к телефону и сказала: «Детектива Тома Дженкинса». Голос в трубке что-то застрекотал. Тони это не остановило. «Вам придется его отвлечь», — настойчиво сказала она. «Скажите, звонит Тони Доминго. Скажите, что в квартиру моей сестры вломились и напали на нас». Это подействовало. Тони заполучила Дженкинса. Рассказала ему, что случилось, и повесила трубку. Мне она объяснила: «Это детектив, который занимался смертью сестры. Сказал, что сейчас будет здесь». Я начал успокаиваться, но зато ощутил жгучую боль. Последний раз я дрался еще в школе с чокнутым дураком. Давно забыл, как его звали. Меня это, если честно, мало интересовало. С годами мне все меньше и меньше нравилось американская склонность к грубой силе. «По-моему, рука в порядке», — сказала Тони, ощупывая меня своими докторскими пальцами. Их прикосновение меня возбуждало, несмотря на боль. «А как голова?» — спросил я. Тони запустила пальцы в мои густые кудрявые волосы, нащупала дьявольски болезненную шишку величиной с яйцо и сказала: «Череп у тебя еще крепче, чем прежде». Она вдруг обняла меня, попросила прощения, поцеловала, и это почти заглушило боль. Но я видел, что мысли ее далеко. Конечно, она думала о Лис, о сегодняшнем происшествии и о том, не связано ли оно со смертью сестры. Хотя полиция очень скоро получила подкрепление, толку никакого не вышло. Бандит исчез. Конечно, он был напуган и не терял времени даром, так что через четверть часа полицейские вернулись с пустыми руками. Тони сказала, что позвонила еще одному их коллеге, детективу, и он едет сюда. Возможно, это дело связано с убийством ее сестры. Тони уверенно сказала: с убийством. Полицейские удивленно подняли брови и стали задавать вопросы. Не очень много, ровно столько, сколько нужно было для рапорта. Понимали, что это дело детектива. Он за него и взялся. Том Дженкинс приехал минут через 25 после звонка Тони. Приятный такой парень, белый, 40 лет с чем-то, темноволосый, с проседью. Он походил на бывшего спортсмена. Наверное, был когда-то широкоплечий, с узкой талией. Теперь все было малость наоборот, талия пошире, чем плечи. Он был похож на одного из моих школьных учителей, которого тоже звали Том. Такие же густые брови и карие глаза, такой же улыбчивый. Дженкинс вел себя так, словно он может разрешить наши проблемы так же легко, как учитель решает математические задачки. Представившись Тони, он сказал: «Очень приятно, наконец, увидеть вас воочию». Тони пожала плечами, встряхнула головой и сказала, намекая, что это не та встреча, на которую она рассчитывала: «Да, однако из первых же их слов я понял, что до того они говорили только по телефону, а встреча была назначена на завтра, и что смерть Лиз расследовал именно он. И еще мне стало ясно, что Тони не вполне довольна Томом или сердится на него, что-то в этом роде. Он как будто склонялся к версии самоубийства». Детектив несколько минут занимался с полицейскими. Они рассказали, что им удалось обнаружить, фактически ничего, и предложили пару своих версий. Я уловил слово «убийство». Черная дама глазами показала на Тони, как на источник этой информации, а Дженкинс слегка пожал плечами, давая понять, что это всего лишь версия. Я посмотрел на Тони, она с недобрым интересом следила за каждым словом и движением. Дженкинс закончил разговор и сел напротив рваной кушетки, на которой устроились мы с Тони. «Это может иметь отношение к делу вашей сестры, — Тони, — начал он, — но запросто может и не иметь. Это мог быть обыкновенный домушник. Не забывайте, квартира стоит пустой несколько недель. Это могли заметить». «Да, но, — вставила Тони, — опущенные жалюзи и задернутые шторы, значит, путь открыт. Входите», — быстро закончил он. Не говоря уже, подумал я, о набитом почтовом ящике. Но ничего не сказал, решил, что на 100% буду на стороне Тони. Дженкинс вынул казенный желтый блокнот. «Ну, расскажите, что произошло». «Я тут напугал одного дебила», — доложил я, потирая шишку на голове. «Вернее, он меня пуганул и малость попортил, прежде чем удрать. Давайте сначала. С момента, когда вы сюда вошли». Вмешалась Тони и рассказала, как она пришла сюда несколькими часами раньше и сейчас же ушла. Меня она представила как старого друга и объяснила, что зашла за мной и попросила составить ей компанию. Что я, понятно, и сделал. Мы приехали сюда и... «А как дверь?» — спросил он. «Не заметили следов взлома?» «Нет», — я покачал головой. «Я сам ее отпирал. На вид была в порядке». «Вы уверены?» «Закрой глаза и просмотри все заново». Я сделал глубокий вдох и будто поставил нужный слайд. В моем воображении возникла дверь. Я видел все. Бронзовую ручку, замочную скважину, даже деревянную дверную раму. Убежден. Дверь была закрыта и заперта, я показал в ту сторону. Никаких признаков, что ее открывали силой. На краске и дереве никаких царапин. Пойдите и проверьте. Детектив это пока отложил, и мы продолжили свое повествование. Тони сказала, что не смогла двинуться дальше гостиной, а я пошел в задние комнаты. Я объяснил, что мне послышался шум, и я направился вглубь квартиры, добрался до спальни и увидел, что окно открыто. «Как высоко была поднята рама?» — спросил Дженкинс. «Не знаю». «Замедли время. Посмотри на жалюзи, как они качаются. Заметь, где оконная ручка. Окунись в это целиком». Я думал. Вспомнил, что видел край рамы сквозь жалюзи, гуляющие туда-сюда под ветром, и сказал: «Примерно на 6-8 дюймов, не больше». «И если он влез в окно, — рассуждал Дженкинс, — он мог затем приспустить раму, чтобы не привлекать внимания. Наружная рама, затянутая сеткой, тоже была поднята». Я потряс головой. Этого я не видел наверняка, потому что жалюзи были опущены и закрывали окно. Затем я рассказал, как за мной захлопнули и заперли дверь, как я обернулся и увидел этого бандита. Рассказал о его внешности. Зажмурился, вдохнул-выдохнул и прокрутил сцену замедленно, так что мог описать мелкие детали. Дженкинс записывал все. Одежду, рост и то, что грабитель мог быть лысым. Я рассказал все вплоть до его бегства через окно и до момента, когда Тони и Джон вышибли дверь. «Ладно», — сказал Дженкинс, — «пока не ясно. Поищем отпечатки пальцев, возможно, что-то получим. Скажите-ка, ничего не пропало?» «Мы осмотрелись. Телевизор стоит, проигрыватель тут, компакт-диски на месте, даже фотоаппарат цел. Маленькая черная штуковина. Лежит на книжной полке из досок на кирпичах». «Ничего не пропало», — сказала Тони, явно не понимая, куда клонит Дженкинс. «Возможно, это был вовсе не грабитель. Может, он вовсе не искал, что украсть. Или, возможно, не успел добраться до гостиной», — предположил Дженкинс. «Но у бандита что-то было в руке. Что это было, Алекс?» Меня как стукнуло. «Бумаги или папка?» «Верно. Наш гость что-то держал в руках». «Подождите», — сказал я. «У него в руках что-то было. Бумаги? Папка или...» «Или большой блокнот?» Я закрыл глаза. «Сосредоточься. Думай, вспоминай. Вернись назад, — приказывал я себе, — и останови эту сцену, чтобы изучить ее. «Вот что у него было», — сказал я, представив себе это с полной ясностью. «Белый блокнот, возможно, на спирали, и из него торчали какие-то бумаги. Вот что у него было. Тони и Дженкинс смотрели на меня во все глаза». Мы все молчали и думали об одном. Блокнот. Какой болван полезет в квартиру, чтобы тяпнуть блокнот? «Вы уверены?» — спросил Дженкинс. «На 100%!» Тони сказала: «О, Господи! Нельзя же думать, что это были стихи Лиз. Правда?» Она всегда носила с собой блокнот на спирали. Записывать стихи. «Я слышал о вещах поудивительней». Дженкинс спрятал ручку и поднялся. «Пойду проверю спальню, погляжу насчет отпечатков пальцев на раме и поищу этот блокнот. Не беспокойтесь. Я сделаю все возможное, чтобы прояснить это дело». Тони потянулась за своей сумкой и сказала: «Когда освободитесь, я покажу вам письмо Лиз, о котором я говорила». «Хорошо». Дженкинс вздохнул. «Тогда я бы хотел, чтобы вы завтра навестили ее психотерапевта». «Я все еще думаю, что ее убили», — твердо сказала Тони. «Не сомневайтесь, помню. Но, как я говорил вам по телефону, собранные нами факты говорят о самоубийстве». Мне не давала покоя одна мысль, и я спросил: «Как насчет заключения медицинской экспертизы?» «Я о том, что было вскрытие, так ведь?» «Да, но...» — пробормотал Дженкинс. Тони опустила голову, прошлась пальцами по волосам. «Расскажите ему». Дженкинс посмотрел на Тони и отрапортовал: «Тело выловлено на одном из шлюзов на Миссисипи. Оно было внизу, зацепилось за петлю и висело почти 4 дня, пока не стали открывать ворота. Когда труп обнаружили, он был серьезно изуродован. Из результатов вскрытия нельзя сделать никаких выводов». Я охнул. Тони смотрела перед собой невидящими глазами. «Мы узнали, что сестра пропала», — сказала она, — «и я приехала сюда. Когда нашли тело, я опознала ее по обрывку одежды. На ней была моя блузка, которая мне не подошла. Голубая, в полоску. Опознать окончательно удалось только по зубной карте». Я сидел молча, жалея, что задал этот вопрос, и не мог отделаться от картины. Тело, изжеванное челюстями огромных ворот. Гигантская мясорубка, способная выдержать напор могучей Миссисипи. «Ладно», — Дженкинс встал и направился в спальню. «В нашей округе квартирных краж много, так что учтите, это мог быть сосед из панков, который пролез через незапертое окно». Я прокашлялся, посмотрел на Тони и предположил: «Или какой-нибудь знакомый Лиз, который искал что-то определенное». Я повернулся к Дженкинсу. «Некто, знакомый с Лиз так хорошо, что ему не надо было лезть в окно». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Тони. «Ну, мы-то думаем, он вломился, но что, если у придурка был ключ, и он просто вошел?» Потому как Дженкинс посмотрел на меня, как вытянулось его лицо и сверкнули глаза, я понял, что привез на его мельницу как раз то зерно, которое она молоть не желала.